Где я? У меня в голове мелькало тысяча вопросов. Почему я здесь? Почему они так ко мне относятся? Разве я заслужила того, чтобы со мной так обращались? Будешь слушаться? Снова спросил мужчина. Я снова замотала головой, опасаясь его новой реакции и новой боли. Истязатель был удовлетворен ответом и продолжил. Так, наша девочка изголодалась по ласке, бедняжка. Ну, ничего страшного. Мы ее приласкаем, удовлетворим. Кто будет первым? Какой-то высокий мужчина переложил меня на спину и сильным рывком раздвинул мне ноги. Критично осмотрел гладко выбритую промежность, провел рукой между половыми губами, но у меня там было сухо. Что же ты все время прятала такую красоту? Бедолага даже не возбудилась. Но я исправлю это. Приставляя набухшую головку члена к моему влагалищу, проговорил он. Резким движением он ворвался в меня, и я издала полузадушенный крик. Боль распространилась по всему телу. Не обращая внимания на мои хрипы и стоны, он посильнее навалился на меня сверху и стал ритмично насиловать. Его лицо застыло в похотливом выражении, а изо рта вырывались стоны удовольствия. Рядом стояли мастурбирующие мужчины и всячески словесно подбадривали и унижали меня. Наконец, сделав пару фрикций, мужчина перестал двигаться и с рыком излился на мои ягодицы. Он вытащил свой член из промежности, встряхнул, на головке блестели небольшие капли спермы и отошел к дивану, а ко мне уже подошел следующий. «Стань раком и подними повыше свою очаровательную задницу, красавица!» Проговорил он. Опасаясь новых избиений и унижений, я решила послушаться его приказа. Я чувствовала себя как побитая собака, которые раз за разом наступали на искалеченную лапу. Боль и обида глубоко засели в душе, и я не знала, смогу ли оправиться теперь после всего пройденного. Все же, неаккуратно развернувшись, я встала на четвереньки и оттопырила зад. И в тот же час очередной мужчина вторгся в мое влагалище. Его член был значительно уже предыдущего, но гораздо длиннее и входил в мое лоно по самые яйца. С другой стороны ко мне подошел высокий блондин и приставил член к лицу. «У тебя небольшой выбор. Либо ты сейчас смирно открываешь свой сладкий рот и делаешь мне минет, или ты сопротивляешься, но по итогу я тебе насильно раскрою рот и буду трахать до самой глотки. Выбор за тобой». Мне не хотелось сейчас делать минет, поэтому даже после угроз пыталась отвернуть лицо. Мне казалось мерзким чувствовать у себя во рту мужские волосатые мокрые гениталии. Эти люди вызывали у меня омерзение, тем более член этого подонка был с засохшей кровью. Черт его знает, что он делал этим членом до этого. Рвотный рефлекс подходил к горлу. Тогда блондин схватил меня за основание челюсти и надавил так, что от боли я открыла рот, чем незамедлительно и воспользовался насильник. Я нехотя начала облизывать и обсасывать орган, лишь бы никто больше не причинил мне боль. А в это же время мужчина сзади протяжно застонал и кончил мне на бедра. На его место сразу же встал другой, и все началось заново. Спустя минут 20-30 этот ад начал подходить к концу. Блондин несколько раз насадил мою голову на член и обильно излился мне в глотку. Я не могла заставить себя проглотить эту мерзость, но блондин огрел меня хлесткой пощечиной и сказал: «Глотай, ты же, наверное, совершенно голодная. Неужели ты не хочешь показать, насколько благодарна гостеприимству нашей компании?» Делать было нечего, и я, морщась от отвращения, проглотила все. «Хорошая девочка. Очень кушать хочет. Сейчас мы тебя покормим». Кто-то вновь подхватил меня под руки и посадил в кресло. Я пыталась найти опору, так как теряла равновесие. Сил не хватало даже для этого. Мужчины стали плотным кольцом и окружили меня, а их возбужденные члены расположились аккурат возле моего лица. Очередно каждый из них подходил ко мне, погружал свой орган мне в глотку, кончал и заставлял все проглотить, Пока остальные стояли и мастурбировали на грудь, мой живот и бедра, покрытые густым липким слоем спермы. Когда последний мужчина кончил, они отошли от меня, и тот высокий блондин сказал: «Думаю, тебе хватит, переваривай. Посмотри, что с тобой будет потом». Я уже находилась на грани потери сознания, но тем не менее повернула голову в сторону мужчины, и мои глаза распахнулись от ужаса. Все инстинкты во мне закричали о том, что нужно забиться в угол и ждать спасения. Блондин подошел к до сих пор прикрепленной к столу шатенке и специально развернул ее в мою сторону, так чтобы я видела припухшую розовую промежность бедняжки и ее оттопыренный зад. Мужчина достал небольшую баночку с вазелином и щедро обмакнул пальцы в нее. После он одним движением вогнал свои пальцы в анус нынешней жертвы и, будто издеваясь, прокрутил их внутри. Изо рта шатенки послышались стоны боли и всхлипы, но до этого никому не было дела. Резким толчком мужчина погрузился в анальное отверстие девушки, и та истошно закричала. Ее крик мгновенно заглушил очередной член, погрузившийся теперь в глотку. И в завершении этой церемонии какой-то мужчина ввел свой член во влагалище шатенки. Девушка оказалась будто натянута на кол со всех сторон и не переставала рыдать, мучаясь от дикой боли. У меня снова начался приступ тошноты от увиденного и от осознания того, что меня так жестоко накачали спермой. Далее происходило то же самое, что до этого на диване. Несчастную снова насиловали. Мужчины менялись местами, но всегда все три ее отверстия были заполнены. Эта ужасная оргия длилась в течение часа, пока силы не покинули мучителей. Сперма была повсюду, на лице и на теле. Кто-то из насильников отвязал ее, помог встать, затем швырнул ей в лицо платье с конвертом. Она неспешно оделась и, подобрав конверт, застыла на пороге. Какой-то брюнет довольно засмеялся. «Хорошо поработала, шлюха. Можешь проваливать». После он открыл дверь и просто вытолкнул ее. С остальными двумя он сделал то же самое. Мужчины стали расходиться. В комнате осталась только я, трясущаяся от ужаса и страха, и блондин. Он подошел ко мне и изрек: «У тебя хорошее тело. Симпатичная мордашка, упругая грудь, тонкая талия и округлая задница. Выбирай. Либо мы сейчас пойдем по лестнице, и я один воспользуюсь твоей анальной дырочкой, а потом отпущу как обыкновенную шлюху. Или мои друзья завтра помогут на деле вспомнить тебе, что происходило с той шатенкой». Я зашлась плачем и кивнула. Попыталась встать, но тело не слушалось меня. Усталость, стресс и боль давали о себе знать. Это выглядело так жалко. Я рухнула на колени и взглянула на насильника, который самодовольно хмыкнул. «Знаешь, я помогу тебе дойти, если ты очень хорошо меня попросишь, раз ты и так уже на коленях». И в этот момент я поняла, что на самом деле я никогда не смогу избавиться от этих воспоминаний, потому что такое намертво въедается в память и не затмевается ничем. В этом месте я оставила часть себя.